Я не балласт, который будет висеть на шее Севы целый год. Нужно собрать мысли в кучу и волю в кулак. То, что теперь меня есть кому защитить, уже невероятно. Но я не собираюсь ныть. Сама я тоже чего-то стою. Следующий час, пока каша настаивается, а уставший за последние два дня от стресса ребенок отсыпается, я рассылаю письма в клинике со своим резюме. Отправляю запрос бывшему работодателю на рекомендацию. А некоторых своих пациентов прошу написать честные отзывы на продокторов. Рейтинг у меня там и так высокий, но отзывов маловато. Оставляю на сегодня в планах еще изучить сайты ближайших частных детских садов и спортивных залов. Нужно вернуться к спорту. Но, конечно же, в спортзал Севы я не пойду. Потом Ромка просыпается, мы вместе завтракаем кашей и идем на прогулку. А сама я внутри пытаюсь ухватить вот это желание действовать. Ведь так давно я его не ощущала.